Глава 21. Забраться по канату. Бейли никогда не ходил к памятнику Поле, Джесси, Бинсу и Гранту. Эмбрус понимал, почему. Холм, на котором его поставили, был слишком крут для инвалидной коляски. Не взобраться, не спуститься. Город вроде собирал деньги на то, чтобы заасфальтировать тропинку, но пока руки до этого не дошли. Когда Бейли рассказывал о памятнике, Эмбрус понял, как сильно тот хотел к нему подняться. Когда-нибудь он отвезет его туда, но сейчас пойдет один. Он откладывал это почти 6 месяцев с тех пор, как вернулся в Ханна-Лейк. Но разговор о кексах, унижении, отсутствии гордости у Бейли убедил его. Настало время действовать. Эмбрус начал взбираться на холм, на вершине которого, с прекрасным видом на город, были похоронены его друзья. Их могилы расположились в ряд. 4 белых надгробия, глядящих на школу, где они вместе боролись и играли в футбол, где постепенно взрослели. Рядом с могилами стояла скамья, а за поляной раскинулись густые деревья. Здесь было хорошо, тихо и спокойно. На могилах лежали цветы, несколько записок и плюшевые игрушки. Сюда приходят часто, и это приятно, но Эмбрус надеялся, что сегодня побудет с друзьями наедине. Поле и Грант лежали в центре, Бинс и Джесси по левую и правую сторону, забавно. В жизни было примерно так же. Поле и Грант, устав их компании, Бинс и Джесси — эмоциональная поддержка. Они вечно на все жаловались и не стеснялись говорить в лицо, что ты козел, но, в конце концов, именно на них всегда можно было рассчитывать. Эмбрус присел на корточки, прочел слова, написанные на надгробиях. Конор Лоренцо Бинсо Тул, 8 мая 1984, 2 июля 2004, мой сын, мое сердце. Пол Остин Кимбл, 29 июня 1984, 2 июля 2004, любимый друг, брат и сын. Грант Крейг Нильсон, 1 ноября 1983, 2 июля 2004, навсегда в наших сердцах. Джесси Брукс Джордан, 24 октября 1983, 2 июля 2004, отец, сын, солдат, друг. «Бороться до конца», — гласила надпись на каменной скамье. Эмбрус провел по ней пальцем. Так всегда говорил мистер Шин, точнее, кричал во время боя. Тренеру не важен был результат, он хотел, чтобы его парни боролись до финального свистка. Эмбрус присел на скамью и окинул взглядом долину, город, где прожил всю жизнь, за исключением года, который все изменил. Он поговорил с друзьями не потому, что верил, будто они его слышат, а потому, что хотел высказаться. Он передал им слова Бейли о том, что нужно вернуть свою жизнь. Он не был уверен, что до конца понимает значение этой фразы. Иногда жизнь нельзя вернуть, только начать новую, но он не знал, как будет выглядеть его. Он вспомнил Ферн, может быть, она станет частью этой новой жизни, но о ней Эмбрус не упомянул, еще слишком рано. И вот друзья слишком часто смеялись над рыжей девчушкой, не воспринимая ее всерьез, поэтому, чтобы защитить Ферн, он оставил мысли о ней при себе, в самом сердце. Когда солнце начало опускаться за верхушки деревьев, Эмбрус побрел вниз по склону холма. Он был рад, что наконец нашел в себе силы сюда взобраться. В спортзале пахло потом, хлоркой и воспоминаниями, хорошими воспоминаниями. 2 длинных каната висели по углам. На них он взбирался 1000 раз. На полу лежали маты, толстые резиновые полотна с кругами, отметками внутренней зоны и линиями, с которых начинался бой. Мистер Шин подметал их, как делал, должно быть, больше 1000 раз, за свою-то 30-летнюю карьеру. «Здравствуйте, тренер», — тихо сказал Эмбрус, вспоминая, сколько раз отказывал тренеру после того, как вернулся домой. Погруженный в свои мысли и не ждавший гостей, мистер Шин удивленно поднял голову. «Эмбрус!» Его лицо засветилось такой искренней радостью, что Эмбрус жадно сглотнул. Зачем было так долго отворачиваться от своего старого тренера? Майк Шин прекратил подметать и оперся на метлу. «Как поживаешь, солдат?» Эмбрус поморщился, вина и скорбь, как тяжелые цепи, сопровождали это слово. Его гордость за служение Родине была стерта потерей друзей и виной, которую он чувствовал за их смерть. Пусть герои носят этот титул, он этого недостоин. От Майка не ускользнули эмоции гостя, он прищурился. Сердце тренера дрогнуло, Эмбрус Янг — феномен, настоящий монстр спорта. Любой тренер мечтал взять его в свою сборную. Не потому, что его победы могли принести славу, а потому, что воспитание будущей легенды захватывало и вдохновляло. Возможно, Эмбрус снова мог стать звездой, но, глядя на него, мнущегося у дверей, Майк Шин начал в этом сомневаться. Тренер увидел иронию в том, что Эмбрус лишился волос. Обычно он все схватывал на лету и выполнял все требования тренера, но стричься отказался наотрез. Он пообещал мистеру Шину убирать волосы в хвост на время тренировок и на соревнованиях. Тренер пошел на это при условии, что Эмбрус станет для всех примером в остальном. Если другие ребята начнут отпускать волосы, халтурить на тренировках или неуважительно относиться к команде, Янг будет лично за это отвечать и подстрижется. Эмбрус выполнил свою часть уговора. Он стал капитаном. В дни соревнований он приходил в школу в парадных брюках и белой рубашке с галстуком и настаивал, чтобы другие парни одевались так же. Он всегда первым приходил на тренировку, а уходил с нее последним. Работал лучше всех, уверенно вел команду. Мистер Шин всегда считал эту сделку лучшей в своей жизни. Теперь Эмбрус был лысым. Вместе с волосами пропала его целеустремленность и уверенность в себе. Единственным зрячим глазом он нервно озирался по сторонам. Тренер невольно подумал, бывает ли такая вещь, как второй шанс. Телом Эмбрус мог быть все так же силен, но вот духом. Эмбрус подошел к тренеру, сжимая в руках форму и чувствуя себя самозванцем, хотя любил это место больше всего на свете. «Я говорил с Бейли, он сказал, что вы будете здесь». «Да? Ну что ж, так и есть. Хочешь потренироваться, тряхнуть стариной?» Майк Шин задержал дыхание. Эмбрус кивнул один раз, и тренер с облегчением выдохнул. «Хорошо, давай немножко разомнемся». «Можешь записаться на балет или какую-нибудь гимнастику», — предложил мистер Шин, когда Эмбрус в десятый раз потерял равновесие и рухнул на мат. «Мы советовали это многим футболистам со слабым вестибулярным аппаратом. Но ты, пожалуй, будешь смотреться слишком странно в пачке среди маленьких девочек. Они решают, что хореограф ставит с ними красавицу и чудовище». Эмбрус опешил от этих слов. Тренер не стеснялся называть вещи своими именами. Бейли такой же. «Ты снова научишься держать равновесие, если продолжишь тренировки. Включится мышечная память. Твое тело знает, что делать», — уверял тренер. «Ты просто сомневаешься в себе. Черт возьми, да заткни ватой второе ухо и проверь, не легче ли тебе будет бороться, совсем ничего не слыша». На следующий вечер Эмбрус последовал его совету. Полное отсутствие слуха немного исправило положение. То, что он видел лишь одним глазом, тоже не было помехой. Эмбрус боролся с противником, не спуская с него рук. Мир знал и слепых, и глухих борцов, даже борцов без ног. Поблажек им никто не делал, но и со счетов не сбрасывал. «Если ты готов соревноваться, тебя опускают на мат, и пусть победит сильнейший». Этот спорт поощрял индивидуальность. «Приходи, превращай свои слабости в достоинство и побеждай, и все просто». В Эмбрусе никогда раньше не было слабостей. Для него такая борьба была в новинку. Тренер Шин гонял его до изнеможения, потом заставлял отрабатывать те же удары с другой стороны, а напоследок требовал взбираться по канату. Одно дело лезть вверх, когда в тебе 1,60 м роста и 56 килограммов веса, но совсем другое, когда ты вымахал до 190 и весишь чуть меньше сотни. Эмбрус терпеть не мог канаты, но все же забирался наверх каждый вечер.